сказал Килпатрик. Может, сегодня-завтра я тоже погорю. Надеюсь, так и будет. Надеюсь, ваш дом тоже сгорит. Затем вы пришли, чтобы сказать мне об этом? Не совсем. По голосу чувствовалось, что мужчина немного смутился. Просто мне негде ночевать. В любом случае, здесь вы ночевать не будете. Да-да, я понимаю. Больше говорить было не о чем. Бросив печальный взгляд на револьвер в руке Килпатрика, мужчина быстрым шагом пошел к автобусу, который стоял рядом с моим такси. Из задних окон автобуса выглядывали дети, которые, словно заключенные, с любопытством смотрели, куда их повезут дальше. На переднем сиденье сидела женщина и смотрела прямо вперед. «Хорошо», — сказал я Килпатрику. «Хорошо, что вы его не застрелили. Я не собирался в него стрелять. Но слышали бы вы, какими словами он меня поносил. Я ведь не обязан терпеть. Я перебил его. В каком месте он живет?» «В усадьбах каньона. Я занимался продажей этих участков. Каньон выгорел весь?» «Нет, не весь. Но несколько домов сгорело, в том числе и его». Килпатрик сердито мотнул головой в сторону уходящего автобуса. «Не он один пострадал. Я до сих пор выплачиваю проценты за те дома, которые не успел продать. А теперь их вообще у меня никто не купит». «А как дом Элизабет Бродхерст устоял?» «Последнее, что я о нем слышал, он еще держался. Эти старые испанские строения ни один пожар не возьмет». Сзади к Килпатрику подошла темноволосая женщина. Поверх купальника она накинула легкий плащ. Выглядела она вполне трезвой, но немного нездоровой. «Ради бога, убери свой пистолет», — сказала она. «Когда ты им так размахиваешь? У меня внутри все сжимается от страха». «Я им вовсе не размахиваю», — ответил Килпатрик, засовывая пистолет в карман подальше от глаз. Все вместе мы ступили на асфальтовый тротуар. Таксист разглядывал нас, как наблюдатель с Марса. Килпатрик послюнявил палец, поднял его вверх. В сторону каньона дул свежий ветер. Ветер с моря. Если он и потом не изменится, все будет окей. Я тоже на это надеялся. Но на востоке небо продолжало пылать, словно алые занавески. Глава 13. Чтобы отвезти меня в Нортридж, где я оставил машину в гараже Стэнли Бродхерста, таксист запросил с меня $50, причем вперед. В пути ему хотелось поговорить, но я заставил его замолчать и часок вздремнул, пока мы ехали. Я проснулся, когда мы сворачивали с шоссе Вентура, и попросил водителя подъехать к телефону-автомату. У меня болела голова. Он остановился и разменял мне доллар мелочью. Я набрал номер Лестера Крэндалла. Мне ответил бесстрастный и сдержанный женский голос. «Дом Крэндаллов». «Мистер Крэндалл дом?» «Боюсь, что нет. И не знаю, когда вернется». «А где он?» «На пляже Хиппи». «Ищет Сузан?» Голос явно потеплел. «Да». «Вы друг Эстера?» «Нет, но я видел вашу дочь. Она не в Лос-Анджелесе. Могу я подойти и поговорить с вами, миссис Крэндалл?» «Не знаю. Вы из полиции?» Я объяснил ей, кто я, и представился. А она в ответ назвала свой адрес. Эту улицу я знал. Она начиналась с бульвара Сансет. Нырнув под виадук, такси доставило меня в Нортридж. Ключ от гаража Бродхерстов лежал у меня в кармане. Я попросил водителя подождать и пошел посмотреть, на месте ли моя машина. Я открыл ворота. Машина стояла в гараже. Завелась она легко. Тогда я вышел на улицу и отпустил такси. Подходя к гаражу на этот раз, я осмотрелся уже более внимательно. Из-за забора со стороны соседа падало немного света. Я заметил, что задняя дверь дома Стэнли Бродхерста чуть приоткрыта. Я распахнул ее настежь и включил свет на кухне. Вокруг замка на деревянной двери виднелись какие-то вмятины, следы взлома. Мне пришло в голову, что проникший в дом человек может до сих пор там находиться, и мне бы не хотелось наткнуться на него в темноте. Взломщики редко идут на убийство, но если их заставят врасплох или им что-нибудь вдруг померещится, они все-таки убивают. Я погасил свет в кухне и стал ждать. Дом молчал. Снаружи доносился то возрастающий, то затихающий гул магистрали, по которой я только что ехал. У соседей работал телевизор. Передавали последние известия. И все же, несмотря на эти привычные звуки, я всем телом ощущал какое-то беспокойство, близкое к состоянию дурноты, которое еще больше усилилось, когда я вошел в переднюю. То, что в кабинете есть человек, я почувствовал то ли по запаху, то ли как-то иначе. Как бы то ни было, когда я зажег свет, то увидел мужчину, лежащего на полу рядом с разломанным столом. На губах застыла ухмылка, какая бывает у фокусника, закончившего последний фокус. Я узнал его не сразу. У него были черная борода и усы, а волосы как-то странно наползали на лоб. Приглядевшись, я понял, что на нем парик, причем плохо на нем сидящий. Борода и усы были приклеены. Под всем этим скрывалось лицо человека, который называл себя Эллом и приходил в этот дом требовать $1000. Он приходил сюда слишком часто, подумал я. Рубашка спереди набухла от крови, под рубашкой виднелись сколотые раны, от него разило виски.